Часть шестая. Вечеринка удалась на славу. Все же Лиза отлично разбиралась в богатой жизни и умела подбирать идеи, которые удовлетворяли всех. Зал украшали подсвеченные алым скульптуры из стекла, столы ломились от еды, а слух ублажало пение флейт. На гостях были изысканные наряды, среди которых Кора могла насчитать с десяток таких, что запросто переплюнули бы по стоимости нынешнюю квартиру Сониных у площади Восстания. Сама Кора надела платье прямого силуэта из фиолетового шелка и с голой спиной. Единственным аксессуаром стали тяжелые золотые браслеты в виде пауков на предплечьях. Волосы Кора распустила, и теперь они тяжелой пепельно-русой волной укутали плечи. А отдельные пряди то и дело путались и цеплялись за украшения при каждом удобном случае. Обе вещицы были подарками отчима. Из-за них возникла смешная ситуация. На выходе из общежития Кора столкнулась с ошалевшим почтальоном, который пришел по указанному адресу, не смог найти нужный дом и проходил кругами целый час. В руках бедолага держал огромную коробку. Рядом лежала записка матери. «Это подарок от папули. Не вредничай». Тогда жутко захотелось надеть коробку на голову ни в чем не повинного посыльного, повторив опыт древних полководцев, которые карали гонцов за дурные вести. Но по итогу все оказалось не так уж и плохо. Кора получала удовольствие, гуляя по огромному особняку, расположенному в 10 километрах от Чеховска. Могла потанцевать, съесть кучу заморских деликатесов, и никто из приглашенных гостей даже и не думал с ней знакомиться. Устав от шума, Кора вышла на террасу и с трудом влезла на мраморное перило. Сквозняк грубо обдувал ссадины на локтях, заставляя думать о случившемся. Как все-таки странно вышло. Пришлось рассказать все. Кора открылась друзьям, потратив на объяснение много времени. Она не боялась, что те не поверят. Скорее наоборот, и потому покорно ожидала разрыва. Каково же было удивление, когда вместе с рыдающей от сильных чувств Настей Кору бросились обнимать все. И сестры, и Шпрот с Вовкой, и Тим. Это было похоже на мыльную оперу. Они не винили Кору, лишь сочувствовали ее участи. А самой даже не получилось пустить слезу. Таким сильным оказалось облегчение. Прошло время. След жмура медленно стирался из памяти. Его гнилостное влияние больше не отравляло жизнь Насти, и на дневной работе наступил покой. А вечером компания собиралась у старого дуба и жребием решала, кому какое задание надо будет выполнить. Теперь они помогали духам общежития вместе, и это было самым удивительным. Кора поняла, что улыбается. Видения сгинули, и предсказания существ из подвала больше не волновали. Она была не одна. «Скучаешь? Я вот точно скучаю. Все такие гладенькие, свеженькие. Тьфу! Даже в могиле, небось, розами будут благоухать!» Едко прошипел Гвида, материализовавшись рядом. «Не кажется ли достойнейшей из смотрительниц, что сие общество нам не по рылу? Сам просил тебя взять. Чего теперь жалуешься?» Гвоздь из каморки теперь лежал в кармашке клатча. Так никто не станет задавать вопросы, почему падчерица строительного магната носит на себе строительный мусор. «Я? Просил?» «Ну да, просил. Но ты ведь не разрешаешь поджигать шторы и ронять люстры на головы гостей. А это делает мое пребывание здесь абсолютно бессмысленным. Слышишь, мне скучно». Призрак почти проорал ей это в ухо. «И как там продвигаются поиски? Ты уже нашла ниточки, ведущие к моей истории?» «Я очень стараюсь, старый ты ворон, но все сложнее, чем я думала. Пока результатов нет». «Да-да, без проблем», — сразу поник напарник. «Ты только ищи, а я подожду». «Зайчонок!» Лиза озорным вихрем ворвалась на балкон. Она сжимала в руке бокал шампанского и заливисто смеялась над шуткой очередного незнакомца. Золотые волосы уложены в виде короны, изумрудный взгляд полон счастья и сытости. «И как так вышло, что мы совсем не похожи? будто сестры от разных отцов. Ты чего спряталась, прелесть моя? Тебя все обыскались. Даже интересно, кого ты имеешь в виду под словом «все». Не язви. Лиза спугнула духа, заняв его место. Просто папуля хочет рассказать о тебе друзьям. Какая ты умница, как усердно работаешь и развиваешься. Он даже готов показать твои картинки влиятельным людям. И слезь-ка с ограждения, не то расшибешься. Настроение моментально испортилось. Кора выдохнула и четко проговорила. Во-первых, не нужно меня никому нахваливать. Во-вторых, это всего лишь второй этаж, а внизу бассейн. И в-третьих, он мне не отец. Лиза пропустила рявк мимо ушей. А опять сидишь на кофейной диете? После нее ты вечно нервная и мнительная. Просто Павлуша очень хочет наладить с тобой контакт. Он даже... Что? Не утерпела Кора. Он хочет, чтобы ты переехала сюда. Это так мило. Сможешь вплотную заняться творчеством и перестать перебиваться подработками. Разве не чудесно? Нет. Подумай о перспективах. Здесь ты сможешь жить на широкую ногу, как мы всегда и мечтали. Мама, у меня давно созрел к тебе один вопрос. Она перекинула ноги и спрыгнула с перил. Правда ли, что ты провела в Чеховске детство? И это было лучшим временем в твоей жизни? Или мы переехали сюда лишь для того, чтобы ты познакомилась с этим человеком? Ответь честно. Лиза слегка стушевалась. Милая, все не так просто. У нас ведь были долги перед кредиторами. Много долгов. И что? Не повышай на мать голос. Сорвалась Лиза, и под густыми ресницами блеснули капельки слез. Я не намерена оправдываться. Сегодня важный день. А ты говоришь ужасные вещи. Пытаешься выставить меня плохой матерью. Как можно быть такой жестокой? Она всхлипнула и внимательно посмотрела на Кору. Проняло или нет? И явно поразилась холодному спокойствию дочери. «Не оправдывайся, но знай, я не перееду. У меня новая жизнь и новые обязательства. Прошу это учитывать. Но ты сама хотела, чтобы я пожила отдельно. Не будем менять правила по ходу игры». «Ну, ладно». Выбитая из колеи, совершенно запутавшаяся Лиза отправилась искать жениха. Чувствуя себя... поверженный? Нет, не так, скорее напуганный. Когда кукловод терял нужные нити, его собственное положение становилось шатким. Кора повернулась к существу, следившему за ней с ветки. «Думаешь, я перегнула палку?» Ответом был каркающий смешок. Паучьи лапы потирали перышки на крыльях, приглаживая и прихорашивая их. «Я не могу ей рассказать. Слишком многие теперь знают». Гвида ничего не ответил. Он пролетел мимо, залетел в зал, освещенный электрическими свечами, и задрал юбки нескольких сплетниц, обсуждавших сомнительную репутацию будущей невесты. «И соль на него не подействовала», — жаловалась Кора, сидя на кухне Саяры и попивая чай из пузатой кружки. «Значит, есть разница между человеческими призраками и прочими существами?» Кора частенько сюда приходила. Ее манили знания, манили ясность и простота шаманского мира. Сама же шаманка недавно отпустила последнего клиента и явно вымоталась. Но это не помешало ей накрыть на стол и продолжить старый разговор. «У твоих духов есть кут, энергия души, а огромный эмоциональный слепок человека, который остается после смерти. Твари, живущие на дне, пусты, и они хотят наполниться украденным до краев. Тебе еще повезло, рядом находился хранитель, Хора, а ты видела изнанку мира и была готова». «Не согласна». «Готова», — упрямо повторила Саяра. «Твой путь только начинается. Но ты уже пережила нападение врага из тьмы. Моя бабка гордилась бы такой ученицей. Жаль, моих собственных сил хватает лишь на фокусы и гадания. Вы мне все равно нужны. Я хочу большего. Знать, уметь, понимать. В последнее время я много думаю о той реальности, которая... которую показал Жмур. Я чувствовала существ куда более страшных, чем он. Он напустил морок. Ты не должна к нему прислушиваться. Но все предупреждает о большой беде. Я не хочу, чтобы мои друзья пострадали. Кура отставила кружку и выпрямилась. Вы научите меня шаманским хитростям? Я должна научиться давать отпор. Отличная задумка, всплеснула руками Саяра. А меня кто научит, чтобы я тебя научила? Но вы знаете больше. Мне нужны эти знания. Вы же проходили ритуал посвящения, верно? Она поморщилась, неохотно признала. Ну, проходила. Только все равно мне твоя идея не по нраву. Настоящие проводники тонких материй живут тяжелой жизнью. Моя судьба стала такой задолго до вашего появления. А так сможете немного облегчить мой путь. Кора никогда не умела делать проникновенное выражение лица. Но на этот раз вроде получилось. Сами ведь сказали, мы связаны. Что ж, слушай, Ягоза, шаман — заложник своего пути. Он не судит по форме, а видит суть. Он не дает обещаний, которые не может сдержать. Не воюет, а ищет мира. Он не берет того, в чем нет необходимости. Полная сосредоточенность. В верхних слоях он учтив, в нижних бесстрашен. Он не использует дар для себя, только для других. Как много «не»! Попыталась пошутить Кора, но старая женщина взглянула с тяжелой строгостью. «Чем больше будешь уметь, тем сильнее привлечешь к себе внимание. Неосторожное и яркое насекомое первым попадает рыбе в рот». «Кажется, поняла. Это как ходить в темноте с очень ярким фонариком, на который будет слетаться всякое». Уголки морщинистого рта дрогнули. «Твои метафоры лучше». «Может, еще передумаешь? Назад дороги не будет. Хоть плачь, хоть умоляй». Кора вспомнила три кричащих рта эха, видение далеких миров, выпуклые глаза, каждое размером с блюдце. «Нетушки, нормальная жизнь безвозвратно утеряна. Мир не станет прежним». «Упрямая девка! Знали высшие силы, кого выбирать?» Саяра встала из-за стола, потянулась. «Знать придется рассказать о Камлании. Только учти, это не игрушки. Сама будешь дорогу нащупывать, сама себя оберегать». «Нет, этот бубен не трожь, то реквизит. Я его в магазине сувениров заказывала». Она ушла в спальню и вернулась к Коре с коробкой, на которой скопился плотный слой пыли. Внутри лежал небольшой бубен из старой кожи, полтора раза меньше фальшивого. Одна половина была красной и имела рисунок в виде солнца. Другая — выцветший черный, с изображением полумесяца. «Эти половинки, словно брат с сестрой, отражают двойственность сущего». Саяра нежно погладила бубен и вдруг ударила по нему колотушкой. Тяжелый звук надолго повис в воздухе. «Мои предки считали его конем, который сможет доставить тебя в любую часть света». «Красивый», — подтвердила Кора. «Он твой, если сумеешь обуздать». «Я не могу взять чужую вещь. Это же наследие вашей семьи, и все в таком духе. Слишком дорогой выходит подарок». «Никто тебе ничего не дарит, глупая. Я камлать не умею. Духи земли, небес и вещей не слышат мой зов. А ты, возможно, сможешь. Поэтому я и передаю инструмент в те руки, что смогут воскресить его предназначение. Вот, слушай. Есть разные ритмы. Змеи, быка, тигра. Когда освоишь их, бубен тебя признает». Кора с сомнением посмотрела на старинный предмет. Просто волшебная палочка какая-то. «А разговаривать с ним не надо?» «Нет, конечно. Что за глупости? А теперь попробуй три медленных удара и...» И он был точно уверен, что оставил их здесь. Ключи от проекторной должны были лежать в правом ящике стола, между стопкой буклетов на следующий месяц и бутылочкой темного пива, которое Николай Петрович втайне обожал. Дядь Коля, как его звали абсолютно все, включая собственную жену, уверенно шарил рукой под столом. Пальцы облазили каждый сантиметр. Затем пришлось целиком обыскать небольшое помещение, где едва помещались кассовый аппарат и старенькое кресло. В висках начало колоть от долгого пребывания в неудобном положении. Единственный глаз хозяина кинотеатра «Орлеан» заволокло дымкой, и пришлось неуклюже сесть на пол, чтобы прийти в себя. Возраст — вот самый неумолимый враг. Он скорее добьет, чем протянет руку. А потом Николай с удивлением обнаружил, что кинопроектор наверху включился. Но это было невозможно. В нынешнее время всем управляли мудреные программы, четко знающие, когда и что включать. Николай Петрович с трудом поднялся на ноги. Сквозь узкое боковое окошко он увидел, как на огромном экране плавно движется по стене мерзкая тень Носферату, персонажа немецкого фильма, списанного с легендарного Дракулы. «А ведь именно в этой версии вампиры стали погибать от солнечных лучей. Нормальный фильм!» Николай неспешно поднялся по ступеням, открыл дверь и вырубил питание. И уже сверху углядел парочку проходимцев, стоявших прямо посреди площадки. Накрыло неприятное предчувствие. «Не могли же эти ребята прокрасться мимо? Стащить ключи, включить машину и затем моментально переместиться на смотровую площадку? Да ну, глупость какая-то!» Уже почти спустившись, снова услышал шум механизма. Проектор вновь работал. Вампир на экране ломился в комнату прекрасной блондинки. «Налоговый инспектор меня посети, что за дела?» — пробормотал Николай Петрович удивленно. Он точно запомнил, что выдернул шнур. «Ладно, потом разберется. Сначала надо прогнать незваных гостей». Пустая глазница продолжала ныть, пока он шел к безбилетникам, которые наслаждались просмотром. Их было трое. Женщина с каштановыми волосами, такими роскошными, что позавидовала бы любая актриса, разговаривала с коротышкой неопределенного возраста и самой незапоминающейся внешности. А еще там было что-то третье. Почему-то подумалось именно так. Что-то. Все смеялись и аплодировали происходящему на экране убийству. Николай Петрович приблизился и унюхал волну удушающей вони. Так могла бы пахнуть собака, сбитая автомобилем в самый жаркий день в году. Но точно не человеческое существо. «Это частная территория, а еще мы закрыты!» — крикнул он. Голова болела все сильнее, глаз ныл, дыхание становилось все более затрудненным. Жена была права. Что за неудачный сегодня день? Шатенка и серая личность обернулись. В свете фонарей их глаза показались Николаю Петровичу стеклянными шарами. Яркими, но незрячими. «Мы мешаем?» — спросила женщина с неопределенным акцентом. Так мог бы говорить гость из абсолютно любой страны. «Сеансов на сегодня больше нет. Приходите завтра». «Нам бы не хотелось уходить», — вкрадчиво отозвался коротышка-спутник. «Мы немного заняты, если вы не заметили». Николай Петрович понял, что закипает. Отсутствующий из-за детской травмы глаз пылал огнем. Туда будто вложили уголек, и он прожигал череп пожилого бизнесмена насквозь. «Не буду я повторять! Выметайтесь!» Не получалось одновременно не думать о том, как от этих троих воняло. А ведь они вроде были прилично одеты. Определенно происходило что-то нехорошее. Он еще не мог разглядеть, что здесь творится, но уже чувствовал прилив дурноты. Третий незнакомец стоял на корточках, медленно, почти гипнотически раскачиваясь. А товарищи будто прикрывали его. «Охраняют? Какие все же нелепицы лезут в голову! Что вы там делаете? А ну отойдите! Не то я позвоню в полицию!» — добавил Николай Петрович, зажав нос руками. До нарушителей порядка оставалось меньше 2 метров. Ближе подходить не хотелось. Картинка на экране сменилась видом темного коридора, и площадка для просмотра погрузилась во мрак. Черт, но почему я не держу под рукой оружие? Ведь сколько раз мне об этом твердили, и не сосчитать. Послышался шорох одежды. Не надо полиции. Хотите посмотреть? Идите сюда. Дружелюбно позвал женский голос. В нем был какой-то странный магнетизм. Иначе Николай Петрович не смог объяснить себе, почему вдруг сделал шаг вперед. Туда, к блестящим белкам глаз, отражающим несуществующий свет. Николай, пошатнувшись, приблизился. Шатенка мягко взяла его под руку и подтянула к себе. От нее исходил сильнейший запах. Правда, теперь он не казался владельцу кинотеатра вонью гниющей плоти. Скорее пахло неким реагентом, вроде того, которым обрабатывали грядки на огороде. Дурманящий, отдающий прокисшей землей и мертвыми насекомыми дух. «Мы недавно прибыли, порядков не знаем». Она говорила, но Николай Петрович не слушал. Его беспокоило то, что творилось внизу, на газоне. Трава по обе стороны от сидящего на корточках силуэта, которого разум отказывался воспринимать как человека, слабо переливалась отблесками ртути. Было в нем что-то неуклюже фальшивое, как в роботе или манекене, кое-как наряженном в человеческую одежду. «Всем нужно есть, ведь правда же?» Шатенка дернула Николая за плечо, призывая к ответу. «Что?» Он не мог отвести взгляд. Свет экрана вновь стал белым, открыв то, что творилось на земле. Рядом с третьим незнакомцем лежала штука, напоминавшая опустевший хэллоуинский костюм. Она была размером с ребенка и похожа то ли на лягушку, то ли на ящерицу с синеватой изумрудной кожицей и тонкими, раскинутыми в стороны ручками. Существо слабо шевелилось, словно было живым. Там, где подразумевалась молния, зияла жуткая рана. Лысый парень периодически наклонялся над ней, и раздавалось хлюпанье. Он ел жадно, причмокивая губами от удовольствия. «В вашем городе много интересного», — добавил невыразительный тип, встав между Николаем Петровичем и жутким пиром. «Вы ведь не будете против, если мы останемся здесь ненадолго? Каждому путнику нужен привал, а наш путь был весьма трудным». «Не везде есть то, что мы нашли в Чеховске», — добавила шатенка, кивнув на дрожащую в агонии игрушку, и ладонь приобрела крепость металла. Николай Петрович застонал. Боль смешивалась с вонью, а та... с ледяной паникой. Он не мог поверить, что происходящее было реальным. Не существует огромных жаб с прозрачной дымчатой шкурой. Люди не могут пахнуть, как кипящая от яда почва. А проектор... проектор не способен работать без электричества. Сидевший на корточках парень закончил трапезу и стал распрямляться. Николай Петрович понял, что не хочет смотреть на незнакомца. Не должен этого делать. Но руки других держали крепко, а страх еще крепче. Тело больше не слушалось команд разума. Николай завопил еще до того, как рассмотрел то, что оказалось у третьего гостя вместо лица. Она тоже. Вспышка, словно тысячи жал проникли внутрь через рот и заполнили тело до краев. Кора продолжала кричать в своей кровати на втором этаже призрачного общежития и не могла остановиться, ведь в паре километров от нее умирал невинный человек. У двери столпились перепуганные призраки. Она обвела их мутным взглядом и потребовала привести Гвида. Спустившись вниз, разогрела в микроволновке молоко и сделала себе пару бутербродов, которые тут же принялась сосредоточенно жевать. Рыжий дух появился на кухне через минуту. «Надеюсь, дела срочные?» — сказал он ядовито. «Я мог бы продолжать сладко дремать в объятиях паутины, если бы...» «Эй, чё это с тобой?» В голосе прозвучали нотки волнения, и Кора была им рада. Сон. Кошмар еще не повод всех будить. Необычный кошмар. Она потерла виски, но те продолжили взрываться болью. Я была другим человеком, понимаешь? Тем, кого я практически знаю. И переживала его смерть как наяву. Даже звучит дико. Гвидо немного покачался на носках, расчесав ногтями синяки на шее. Затем с любопытством завис над Корой. Перевернувшись вверх тормашками, он задел ее макушку своей рыжей шевелюрой. «Вещи сны не смотрятся так странно, если жить вместе подобным этому. Не находишь? Это еще не все». Протянул он, сделав вид, что балансирует. «Обычный сон похож на фильм, но я чувствовала боль, страх человека, его отчаяние. Мне казалось, что я умирала вместе с ним». Кора выела у бутерброда центр и отложила корочку. «Смотрители так могут? Мы можем переживать чужие смерти? Я ведь должна позвонить в полицию в таком случае». «Не суетись. Чудак из твоего сна уже умер, ведь так? Ты ничем ему не поможешь, только всех на уши поставишь». «И все же...» «Лучше ляг спать. Ты сказала, что знаешь этого человека. Утром сходишь и проверишь, так ли было на самом деле или нет». «Это еще не все. Я видела... Боже, я не знаю, что видела, но было жутко. Несколько людей с пустыми глазами, один из которых сидел перед странным существом, похожим на елочную игрушку. Такую прозрачную, в красивых огоньках или, может, кристаллах. И он вроде как ел ее, а остальные наблюдали». «Думаю, тебе стоит прекратить пить кофе перед сном». «Гвидо!» «Что? Я лишь говорю, что твои сны могут не иметь особого смысла. Что еще за кристальные существа?» Он спрыгнул и сел на стол, скрестив ноги по-турецки. Кора тяжело на него покосилась. «Наставница рассказывала мне про покровителей предметов и стихийных явлений. Их называют итчи. Итчи не похожи на обычных призраков. Они души природы и всего того, что нас окружает». «И убийцы из твоего сна могли их есть?» «Вроде. Я не уверена, было слишком темно». «Они идут. Они голодны. Готовься». Вспомнился страшный свист из темноты. «И почему подобные вещи всплывают в самый неподходящий момент?» Послушавшись совета призрака, Кора все же вернулась в постель, а рано утром, еще до работы, поехала к открытому кинотеатру, чтобы проверить свои опасения. Здание, где находились касса и проекторная, пустовало. Внутри не горел свет. На двери висел замок. Тогда Кора обошла территорию, выискивая в сетке рабицы дыру, через которую жутковатые личности могли попасть внутрь. «А что, если они все еще здесь? Что тогда будешь делать?» Кожа покрылась мурашками, Кора постаралась отогнать дурные мысли о лице, которое не было похоже ни на что ранее увиденное. И этот запах, этот ужасный едкий запах. На крайний случай у меня есть гвоздь и немного соли. Встав на цыпочки, она попыталась рассмотреть следы преступления. В том сне перед экраном было полно зеркальной густой жидкости, которую эта персона, которой истекало странное существо с нежной, почти игрушечной внешностью. Солнце закрыло собой косматая тень. От испуга Кора чуть не упала. Напротив стоял одноглазый управляющий Орлеана. Он был бледен, будто ему не здоровилось. Одежда свисала с поникших плеч, как с вешалки. Мрачно уставившись на Кору красным то ли от недосыпа, то ли от постоянного трения глазом, мужчина спросил: «Чего ищешь?» Она растерялась и не ответила. «Мы еще закрыты. Приходи позже». «Да, конечно». Слова судорожно перекатывались во рту, отказываясь собираться в предложение. Наконец она спросила: «Извините, если покажусь грубой, но этой ночью ничего странного не происходило? В смысле, говорят, в городе завелась банда преступников. Их видели здесь». «Ночью? С чего бы кому-то приходить сюда ночью?» Николай Петрович потер повязку, за которой скрывалась старая рана. Сейчас он выглядел вполне живым, хоть и вымотанным до предела. Но разве Кора не выглядела так же перед работой? Она быстро извинилась и постаралась как можно скорее покинуть открытый кинотеатр. Спину жёг взгляд единственного, сильно покрасневшего глаза. В тот же день она встретилась с друзьями. Опасность, которая должна была их разделить, отрезать Кору от нормальных людей и мира без чудовищ лишь укрепило дружескую связь. Это было странно, но именно это делало ее счастливой. Обе сестры, испачканные автомобильным маслом Тим и чуть запоздавший Вовка, ждали ее у насквозь проржавевшей калитки общежития. Войти внутрь сами они не могли. Кора устало стянула чепец и распустила волосы. «Стесняюсь спросить, но что?» — начал Тим, выйдя навстречу, но его перебила прямолинейная Злата. «Ты словно в могиле ночевала. Опять проблемы?» «Нет, хвала небу, никаких проблем. Только чудовищное сновидение». Они с подругой обнялись. Приревновав, Ника напрыгнула на них сверху со словами «Фу, от тебя пахнет картошкой». «Ничего удивительного. Я теперь вообще заснуть не могу», — призналась Злата после того, как отвесила сестре оплеуху. «Все время снится какая-то дрянь». «И у меня тоже», — согласился Вовка. «Одно хорошо. Кошмары — отличная почва для творчества». На что та возразила. «Не хочу я рисовать всяких монстров. Пусть остаются на страницах книг и на экранах телевизоров. Тошно уже от того, что все они могут стать реальностью». Носферату, смотрящий через экран, как троица незнакомцев впивается в безоружного человека. «Кора, ты слушаешь?» — вернул ее на землю Тим. Остальные, привыкшие к подобному временному ступору, терпеливо ждали какой-нибудь реакции. «Да, конечно». «Мы хотим отвлечься от работы, в особенности твоей. Последние солнечные деньки как-никак». «Да, конечно», — повторила она, встряхнув головой, словно это могло отвлечь от дурных воспоминаний. «А где остальные?» Парни многозначительно переглянулись и, обнявшись, синхронно ответили, чмокая губами. «Конечно же, на свидании! Ах, это пора любви и слякоти!» «Вот как!» Настя и Шпрот. Забавно, но неудивительно, что между ними сразу возникла связь. Хотя имела ли Кора право говорить о чем-либо в контексте странности? Скорее всего, нет. Начинающие художники устроили пикник на поляне за городом. Разожгли костер, обложив его камнями со всех сторон. Тим даже спел пару песен и аккомпанимировал себе на ложках. А пел он гораздо лучше, чем рисовал. Сама Кора в последнее время не прикасалась к альбому. Ей было страшно склоняться над листом. В 9 случаях из 10 там возникали отталкивающие образы. Руки раз за разом принимались изображать то, что ей показал в своих видениях Жмор. Глубокую черноту, испещренную золотом глаз, застывшие фигуры, вмороженные в мертвый океан, неясные исполинские существа, чьи тяжелые конечности напоминали одновременно стволы деревьев и щупальца кракенов, шагающие через ядовитые поля, где росли цветы, с человеческими лицами. Начиная рисовать, Кора не могла остановиться. В ушах звучали крики существ, утопающих в месте, где время замерло и отвердело, как камень. Заканчивая картину, она с ужасом смотрела на сотворенное безумие и разрывала бумагу в клочья, памятая о том дне, когда паук смог проникнуть в ее комнату. Нарисованные кошмары могли выйти на свет. Картина стала бы для них окном из той жуткой пропасти, где все они были заточены. Возможно, видения Жмора могли стать причиной ее кошмаров. «Все в порядке». «Как думаете, это произойдет с нами после смерти?» — спросил вдруг Вовка. Он задумчиво грыз кончик карандаша, что вечно таскал с собой, заправляя за ухо. «Мы попадем сначала в паранормальную зону, а потом уйдем в свет?» «Не стоит о таком задумываться», — посоветовал Тим, покосившись на Кору. Она отмахнулась. «Ничего страшного. Недавно я узнала, что шаманы верят, будто бы часть нашей души навсегда останется в этом мире. Переходит к детям от матери, растворяется в природе и вещах, которые человек любил». «Значит, я могу остаться в своем творчестве?» «Звучит не так плохо. А потом я уже знаю, куда попаду, и всегда могу попросить тебя о помощи». «Не забывай, я только учусь. Я даже не уверена, что должна была сохранять ваши воспоминания. Втянула вас в свое гиблое болото». «Ничего страшного», — сказал Тим. «Мы только рады». «А ты могла стереть наши воспоминания?» — напряглась Злата. «Что еще ты умеешь, о чем нам неизвестно?» Кора чуть не расхохоталась. «Поверь, за пределами 37-го ничего. Внутри же есть что-то вроде охранной системы, чтобы люди не контактировали с миром мертвых. Это общежитие вытворяет всякие трюки, не я. Давайте больше не будем обо всех этих смертельных штуках, ну позязя!» Взмолилась Ника, засовывая зефир на палочке в середину костра. «Мы все-таки на пикнике!» Кора была согласна. То, что друзья не отвернулись от нее, бесконечно радовало. Но их тяга ко всему опасному и губительному не могла закончиться добром. Они были очарованы смертью, хотели играть с ней. А такое даром не проходит. Природа закономерна, она всегда берет свое у тех, кто проявляет излишнее рвение. День прошел замечательно, без опасных разговоров. Когда они стали расходиться, Тим вызвался проводить Кору. Пока поднимались по холму, молчали. «Ха, а ведь мы впервые остались наедине». Она почувствовала странное умиротворение, а вот собеседник выглядел немного смущенным. Он несколько раз открывал рот, чтобы заговорить, и каждый раз терял запал. «Что такое?» — спросила Кора с улыбкой. «Просто удивляюсь». «Чему?» «Я гадал, почему ты так сильно отличаешься от остальных. Думал, все дело в одежде или, может, в том, откуда ты приехала. А на самом деле...» «А на самом деле я персонаж, сбежавший из книжки ужасов», — подхватила Кора с иронией. «Самой до сих пор не верится». «Наверное, мы все кажемся тебе дико скучными на фоне тех вещей, с которыми ты сталкиваешься каждый день». «Еще бы!» — раздался над ухом ехидный голос. Кора вздрогнула, и Тим это заметил. «Что такое? Ты замерзла?» «Нет, не в этом дело. И ты вовсе не скучный. Поверь». Затем она сжала в ладони гвоздь на шнурке и прошептала в горсть. «Чего надо?» Рыжий призрак материализовался рядом, недовольно скривив бледно-синюю физиономию. «Да ты глянь на него! Строит из себя верного товарища и героя для бедных, словно тебе нужна его помощь. А ведь это мы скрутили жмора вдвоем, пока он отсиживался за соляной преградой. И что? Зря с ним возишься. Он только мешает и отвлекает тебя от более важных вещей. Например...» «Ты что-то сказала?» — переспросил Тим, подойдя ближе. Кора вымученно развела руками, мол, сложно объяснить. Гвида раздраженно втиснулся между ними с Тимом. «Эй, мы ведь команда! Не пора ли бросить этот жалкий человеческий балласт и продолжить совершенствовать умение? Мне понравилось рвать врагов Смотрителя. К тому же, ты должна продолжать поиски моей истинной личности. Уговор, помнишь?» «Я чувствую холод. Кожу колет», — заметил Тим, случайно зайдя внутрь призрака. Того аж передернуло от возмущения. Он извернулся и отвесил хлесткую пощечину. Тим споткнулся, ощутив нечто странное на лице. «Хам! Сначала на свидание пригласи, а потом лапой!» «Перестань!» — рассерженно прошипела Кора, почувствовав, как щеки наливаются кровью. Тим потер лицо и восторженно поинтересовался. «Это один из твоих подручных призраков? А что ему от тебя надо? Нужна помощь?» «Нужна помощь!» — передразнил Гвида. «Да он даже свои ноги толком не видит. Что уж говорить о тонких материях. Ишь ты, помогать удумал. Нет, ты его слышала?» «Слышала. Поговорим дома». Она торопливо распрощалась и с Тимом. Тот буквально рвался в бой, надеясь себя проявить. Но сейчас Кора спешила в общежитие, не желая ругать призрака и при этом выглядеть в глазах прохожих сумасшедшей, разговаривающей с воздухом. В тот день они поссорились. Кора обещала, что выкинет гвоздь в болото, если рыжий призрак не перестанет вмешиваться в ее дела. На что он отвечал кривлянием и потоком иллюзорных насекомых, которые сыпались ей на голову. Претензии Гвида были куда проще. Он искренне верил, что нормальная жизнь Коры мешает ее предназначению. «Обычные люди будут тянуть вниз. Они тебе не ровня. Думаешь, можешь убежать? Но когда они поглупеют, состарятся и умрут, ты будешь здесь выполнять свою работу. Ты маятник, качающийся между мирами. У тебя больше нет будущего». «Много ты знаешь о моем будущем?» «Конечно!» «Да ты просто боишься, что забуду о твоей просьбе», — вспылила тогда Кора. «Эгоист! Сам же ничего не нашел о расторжении контракта!» «А что, если это невозможно, а?» Привратник утверждал обратное. Она нахмурилась. «Это трудно, но возможно. И не так давно ты заявлял, что хочешь от меня избавиться. Что изменилось?» «Ха! Абсолютно ничего! Не думай, что привязался к тебе. Вовсе нет. И уж точно я не боюсь остаться здесь навеки. Без смысла существования и компании. Меня все устраивает. Я могучий Хора, самый сильный дух общежития, его защитник. У меня все прекрасно. Я о тебе беспокоюсь». Паук возмущенно прошелся по потолку, вытряхнув из волос мухоловок. «Тратишь время на всякую ерунду. На работу в кафе, вечеринки, контакты с людьми. Твоя одержимость этими простейшими просто нелепа. Ты говоришь о людях, которых я люблю. А ты ведешь себя как ребенок. Ой, я особенная. Покажу друзьям призраков, спасу их от монстра, и они меня никогда не бросят, как это сделала родная мать». Он резко захлопнул рот, поняв, что ляпнул лишнего. «Вот как?» — тихо переспросила Кора. «Что ж, я тебя услышала». «Слушай, это не бери в голову. У меня язык живет отдельной жизнью, он еще та гадина». Призрак даже выдернул изо рта язык, чтобы продемонстрировать, как тот ползает по ладони с мерзким шипением. «Инс!» «Наверное, это означало «видишь». Но Коре было не смешно. Когда веселье утихло, она уже спустилась по ступеням к своей комнате. Продемонстрировав Гвида, неестественно прямую, точно скованную льдом спину. Кора дрожала от злости. Хотелось вопить, но она не могла этого сделать. На крик тут же собрались бы обеспокоенные соседи с бесконечными расспросами. После ссоры Кора с напарником долго не общались. Она сняла талисман и постаралась избегать мест, где мог появиться зловредный призрак. А вскоре начала догадываться, что общежитие, подчиняясь ее внутренним желаниям, тоже не подпускало Гвида близко. Между ними вдруг словно образовалась физическая реакция, как у двух магнитов с одноименными полюсами. Стоило спуститься на первый этаж, он пробкой вылетал из родной каморки на улицу. Порой это происходило так внезапно, что некоторые призраки начинали посмеиваться над старожилом. Слова оставили на душе липкий след. Кора задумалась о жизни. Ей стоило пересмотреть приоритеты и понять, чего она хотела на самом деле. Два мира внутри не могли сойтись воедино. «Всегда надо выбирать какую-то сторону». Как ни странно, помогла медитация. Порой Кора часами сидела в тени одинокого дуба, глядя на потоки живых людей, снующих за калиткой и не замечающих чудес, что скрывались прямо под носом. Тут же Кора пыталась овладеть искусством камлания. Руки лежали на бубне, глаза были полузакрыты. Дыхание делалось глубоким и пьянящим. Она брала колотушку и начинала бить, пока этот монотонный гулкий звук не застревал в ушах. Иногда Коре казалось, что ее действия влияют на прилив. Воздух начинал дрожать, ветер принимался странно закручивать траву у корней дерева. Однако этим все и ограничивалось. Явления заканчивались. Мир не обретал глубину Марианской впадины и не рассыпался на слои. Это вызывало приступы раздражения пополам с азартом. В один из подобных моментов слабости, когда бубен оказался отброшен, а сама она гневно замычала в колени, Кору потревожил очередной дух. Зеленоватая дымка с глазными яблоками подплыла под дуб и зависла на безопасном расстоянии. «Хандришь, пастушка?» — спросил знакомый девичий голос. Кора резко выпрямилась. «Это ведь ты измывалась надо мной в душе, сообщница Гвида!» — возмутилась она. «Допустим, я? ошибочка вышла. Глупая шутка. Хорошая шутка. Да я чуть не посидела из-за ваших фокусов. Оставим прошлое в прошлом, ладно? Мы ведь не думали, что ты здесь задержишься. Если б знали, вели бы себя более-менее прилично. Дымка взяла себя в руки, откашлялась и пафосно произнесла. О, великая смотрительница 37-го общежития призраков, смилуйся и снизойди до наших горестей. Короче, и по делу. У нас тут жильцы пропадают. Деловито откликнулась та. Это достаточно коротко. В смысле пропадают? Не поняла Кора. Куда? А я знаю. Уже 5 исчезли, а их комнат больше нет. Никто не видел, чтобы они освобождались. А значит, тут 2 варианта. Либо они застряли на месте своей гибели, либо я не знаю. Кора вскочила на ноги и стала собирать разбросанные по лужайке вещи. Дымчатая подражательница голосов внимательно следила за каждым шагом. «Ты ведь знала это?» Она подлетела ближе. «Мы можем уходить отсюда, хоть и ненадолго. Да, переноситься туда, где были живы в последний раз. Мне это известно. Все, кроме Гвида. Память сыграла с ним злую шутку. Ты пришла от его имени?» Рисковато поинтересовалась Кора и направилась к крыльцу. «Ну да, он же не может сказать лично. Ты не пускаешь. Вот и приходится изворачиваться». Дымка летела рядом, вровень с Корой. «Ты должна что-то сделать. И помирись с паучком, дело ведь не шуточное. Такого раньше никогда не случалось, чтобы призраки и бесследно исчезали». «Я разберусь. И что значит «не пускаю»?» Но понимание пришло быстрее ответа, как обычно. Она и раньше ощущала этот могучий блок, который раз за разом выстраивала уязвленное достоинство. Стоило об этом задуматься, как щит ослаб. Пришлось сделать усилие, точно протянуть невидимую руку, чтобы удержать защиту на месте. «Скажи ему, что я благодарна за наводку. А пока давай подробнее, кто именно исчез? Мне надо опросить свидетелей». «Я вам не сова из Гарри Поттера!» — рявкнула подражательница, и по ее зеленоватой поверхности прошла рябь возмущения. «Сделала паучка скучным и ноющим. Так теперь за меня принялась? Сами разбирайтесь, а от меня отстаньте. Оба!» Спорить со вздорной девицей не хотелось. Кора постучалась к призраку директора школы, который до нее следил здесь за порядком, и мгновенно опознала пропавших. Ими оказались люди, чья смерть произошла в районе кинотеатра «Орлеан». Странное совпадение. Серебристая кровь существа, похожего на жабу. Они пили его, высасывали досуха. И за их лицами скрывалось еще что-то, на что нельзя было смотреть. Не стоило смотреть, если дорог рассудок. Кора заставила себя успокоиться, посчитав глупым паниковать раньше времени. Многие из обитателей общежития, кто умирал дома, любили возвращаться к семье, приглядывать за ней из тени. Временами они даже задерживались, особенно если случались мелкие неурядицы. Но не все же сразу. Стоит ли выжидать в такой ситуации? Кора боялась все усугубить. С каждой секундой крепли опасения и все сильнее занимали вопросы. Бесплотный дух, остаточный слепок энергии под названием Кут, сохранивший облик погибшего. Насколько он был неуязвим в своем промежуточном состоянии? И можно ли убить того, кто и так мертв? Ночной кошмар говорил «да». Кора уже знала, что не всегда смерть — это переход из одного метафизического состояния в другое. Иногда это просто как раствориться в пустоте. И что будет, если то — пустота чужого желудка? Ответов не было. Спустя 2 недели Чеховск поразила настоящая эпидемия. Школы экстренно закрывались на карантин из-за новых штаммов гриппа. А на улицах все чаще встречались толпы заторможенных, оглохших горожан, которые давились слизью, начисто забившей им носоглотки. Заболевшие выглядели так, словно не понимали, где находятся. Их поместили в новую реальность, ту, что была создана из ярко-алого цвета и липкого забвения. Кашлял каждый пятый, Кашляли дети и старики, закаленные и хлюпики. Не было ни единого уголка, где люди избежали бы подобной участи. Казалось, от надсадных звуков кашля содрогался сам город. Коре была отведена незавидная роль наблюдателя. Ее болезнь обошла, возможно, из-за изменившейся природы тела. Но вот остальные, особенно в кафе, это был тихий ужас. Она не хотела связывать происходящее с пропажей призраков, но невольно вспомнила сны о том, как город пронизывал клубок колючих веток, у которых вместо бутонов были жадные пасти. Они потихоньку сгрызали все на своем пути. Чеховск исчезал в переплетении колючей черной лозы, и оставалось лишь чавканье. Неутихающее, веселое, знакомое. Пытаясь отвлечься, Кора старалась исправить хотя бы то, что от нее зависело — найти пропавших призраков. Но и это оказалось непросто. Уровень тревожности в общежитии рос как на дрожжах. Покойники все чаще беспокоились за живых родственников и за себя. Кора оказалась зажата между миром, пребывающим в состоянии вечной аллергической реакции, и миром, где неуязвимые создания осознали, что и им есть чего опасаться. Изнурительный круг перехода из одного в другой повторялся каждый день. Стало еще хуже, когда несколько друзей подхватили тот самый зловредный вирус. Навещая сестер и Шпрота, Кора каждый раз испытывала нечто очень похожее на стыд. За свой цветущий вид, за то, что ей не нужно отхаркивать сопли каждые полминуты, чтобы дышать. О снах приходилось молчать. Зная об азартности художников, можно было представить, во что рассказ может вылиться. Группа авантюристов бросается в бой со злом и сваливается с температурой, не дойдя до выхода из дома. Нет уж, их родители никогда мне такого не простят. Конечно, на помощь мог прийти Гвида, периодически рисующий кетчупом на двери комнаты слова любви и извинения. Увидев их в первый раз, Кора подумала про кровавые записки, которые оставляли жертвы в английских детективных романах. Это было даже мило. Попытки примирения и все такое. Но она не могла отпустить ситуацию. Временами становилась упрямее барана, и это не шло на пользу делу. Когда возникла необходимость покинуть Чеховск, Кора с радостью ухватилась за шанс. Бесконечные жалобы никогда не спящих соседей кого угодно вымотают. Так же, как и клиенты в кафе, которые порой и сами не понимали, зачем пришли. В этот раз Лизе нужна была помощь. Произошла трагедия. Один из деловых партнеров маминого будущего супруга потерял жену. Сам господин Шкат вызвался произнести прощальную речь, но серьезно простыл прямо перед церемонией похорон. «Ну а я-то тут при чем?» — спросила Кора, прежде чем они вместе с матерью разместились на заднем сидении арендованного Мерседеса. Им предстояло ехать на девятке на кладбище. Самое элитное и дорогое из областных погостов. Ему нужна поддержка. Мы же теперь семья. А семья всегда рядом, когда происходит такое. Лиза убрала вуаль и горестно промокнула глаза платком. Ужасная несправедливость. Умереть в столь юном возрасте и оставить мужа одного. Как подумаю, что будет, если я тоже... «Ох, боже!» Она шумно всхлипнула. Сегодня на ней был элегантный брючный костюм с шифоновой вставкой на груди, а поверх — изящный черный плащ. Траурный наряд оказался даже слишком эффектным. Но Кора предпочла держать язвительные мысли при себе. Тем более им предстояло провести вместе целый день. Сначала помогать простывшему отчиму во время церемонии, потом торчать на банкете, и, возможно, остаться на посиделке узким кругом самых близких. Странная ситуация — ехать туда, где не ждут, чтобы плакать о человеке, которого обе почти не знали. Лиза, должно быть, считала это отличной возможностью. Так она могла показать себя хорошей будущей женой. На кладбище царила тяжелая атмосфера. Сразу вспомнился день похорон отца. Кора тогда была совсем маленькая, но запомнила свои ощущения. Точно их вырезали ножницами в памяти. Этот привкус несправедливости на языке отдающий тленом, невыносимый, неисчезающий. Кора ненавидела это. И теперь, познакомившись с другой стороной смерти, испытывала смешанные чувства. Хотелось подойти и сказать каждому: «Не расстраивайтесь, все будет хорошо, вы еще встретитесь, ведь я видела, что будет дальше». Но одновременно грызло желание повернуться на каблуках и убежать. Одно дело видеть призраков, другое — знать, откуда и каким образом они приходят. «Соберись!» — одернула Лиза. Нацепив на лицо самое сострадательное выражение, она пошла к жениху. Кора искоса посмотрела на потенциального отчима. Выглядел он не очень, весь похудел и осунулся. Ему стоило немалых усилий стоять, не опираясь на собеседника. Их взгляды встретились, и Коре тоже пришлось подойти. Ссутулившийся седовласый мужчина оказался мужем погибшей. В ходе неуютного разговора выяснилось, что это произошло неожиданно. Врачи так и не сумели понять причину столь быстрого угасания. «Еще вчера улыбалась. Ты ведь знаешь ее прекрасную улыбку». Отчим лишь кивнул, но не попытался прервать поток воспоминаний. Она следующее утро уже не дышала. Как так-то? И главное ведь, не было же оснований. Мы с тобой, старые развалины. А Даша? Ей всего 30. Да чтоб их всех! Мужчина отшвырнул платок, который комкал до этого в руках, и закрыл лицо ладонями. Несчастного трясло. Он был похож на пустой пакетик из-под сока, на который наступили ногой. Не просто опустошен, раздавлен. Было в этом состоянии нечто тревожное. Кора помнила Лизу в схожей ситуации и не могла понять, в чем причина собственных страхов. «Все разваливается», — шептал муж погибшей. «Спать не могу, в горле будто черви копошатся. Если бы не сестра моей Дашеньки, давно бы спятил. Это она помогла все организовать». Он кивнул в сторону. Неподалеку стояла группа людей в менее формальной одежде. На одном даже были джинсы с заклепками. Держались они обособленно, наблюдая за всем со стороны. Ничего особенного. Если бы не волосы женщины, на которую показывал пострадавший. Взгляд Коры просто споткнулся о них и залип. Роскошные каштановые локоны спускались до самых бедер. Владелица этого богатства стояла спиной к Коре и разговаривала с лысым мужчиной в сером пальто. В целом компания производила странное впечатление. Все вокруг были подавлены, а эти словно вышли на прогулку. Кора резко отвернулась. Должно быть, это чувство дежавю. Обычная ошибка восприятия. Вопреки логике, по спине до самого загривка ледяными иглами промчался холод. Вскоре вдовца увела родня, и Павел Сергеевич смог устало опереться о плечо Лизы. «Как же гудит голова! Ох, это будет тяжелый день!» «Наверное», — отозвалась Кора. Сестра покойницы обернулась. На бледном лице растянулись алые губы, кровоточащий разрез. Женщина медленно помахала, и это выглядело так, словно жест предназначался одной Коре. Отчим поднял ладонь в знак приветствия. «Что-то в мироздании сломалось», — пробормотал он. «Такой прекрасный город был. Особая энергетика. Воздух такой, что никто из знакомых не болел. А теперь я его не узнаю. Одна беда за другой». Тут он был прав. Возможно, именно по причине особенности Чеховска в нем происходило столько всего странного. «Одного понять не могу. Откуда у Даши, упокой Господь ее душу, было столько родни? Она же вроде сирота. А теперь глянь, не протолкнуться от сочувствующих». Наступило время произнести пару теплых слов об усопшей. Кора последовала за матерью и отчимом, которые поддерживали друг друга. В какой-то момент толпа оттеснила от семьи, и Кора тут же ощутила рядом слабый запах химикатов, принесенный порывом ветра. На плечо легла чья-то рука, и женский голос деликатно спросил: «Простите, мы можем поговорить?» В тот момент Кора жалела лишь о том, что нельзя носить с собой оружие.